Глава 16. Каньон. Я стоял на самом краю каменного козырька, нависшего над бездонной пропастью. Где-то далеко внизу шумел и пенился буйный поток, но сюда, на такую высоту, доносился лишь слабый грохот. Чуть дальше вверх по течению виднелась яркая радуга, висящая на мельчайших капельках водной пыли, образованных водопадом. Мы прошли ущелье, преодолели оставшуюся часть пути до каньона, названного Золотым, и вот он, передо мной, сразу за водопадом. Мы теряем уже четвертые сутки, пытаясь найти вход в каньон. На карте есть все, кроме того, как попасть в него. Не могу себе даже представить, насколько это может затянуться. Прошлую и позапрошлую ночь мы ночевали практически на голых скалах, лишенных всякой растительности. Не хочу и думать, сколько нам их еще предстоит, и насколько у нас хватит мужества. Ни о каких веревках не может быть и речи. Нам понадобится пустить для этого кожу всех наших лошадей на ремни. И что толку? Из всех нас начальную альпинистскую подготовку имели только дикие и я. Да и то большая часть моей подготовки приходится на лазание по чужим окнам и балконам с известной целью. Усмехнулся я. Мне тем более трудно сейчас, когда в правый бок словно штырь воткнули и забыли вынуть. Далеко внизу на склоне паслись наши лошади. Вернее, пытались пастись, выщипывая между камней стебли чахлой травы. После ночевок на холодных камнях практически все начали сухо покашливать, и это только начало. «Господин барон, ваша милость, я нашел! Нашел его!» Ко мне, часто поскальзываясь и оступаясь на влажных камнях, бежал Амин. Добежав, он зачастил, все еще тяжело дыша от быстрого бега и возбуждения. «Там проход! Такой узкий! Лошадь с поклажей не пройдет! Я случайно! Там еще куст растет, колючий такой! Я пролез туда, прошел и вышел! А там, там...» Он на мгновение замолчал, подыскивая слова. «Там красиво! И река, и трава, и деревья! Пойдемте, я помогу вам дойти, я покажу!» «Ах ты мой зоркий сокол!» Чуть ли не с нежностью подумал я. «Что бы мы без тебя делали?» «Спасибо, воин, я сам доковыляю». Ковыляли мы достаточно долго. Амин весь дрожал от нетерпения. Но, увы, пока я свое отбегал. Прыгать с камня на камень никак не могу. Вход в узкую расщелину, ведущую в каньон, действительно был замаскирован самой природой. «Пройди хоть 100 раз мимо, не увидишь. Бесполезно». И как Амин умудрился отыскать эту щель, ума не приложу. «Ты молодец, Амин! Ты настоящий молодец!» — сказал я, держа его за плечи и глядя ему в глаза. Довольное лицо парня, все еще обмотанное бинтами, расплылось в улыбке. «Беги, собирай наших, сворачивайте лагерь, берите лошадей и сюда. Я пока выйду, сам посмотрю». Мне с трудом удалось протиснуться мимо колючего кустарника с редкими синими цветочками. Затем я начал пробираться к выходу в каньон. Да, действительно узко. Можно и застрять. Но вот впереди показался просвет. Осторожно ступая и придерживаясь руками за стенку, я добрался до выхода. Глянул на открывшийся вид и застыл в восторге. Да, Амин прав. Действительно, очень красиво. На противоположном берегу речушки зеленела роща, упираясь в самый край каньона. Левее от нее был веселый лужок с цветущими там и сям кустами. Невысокая каменная гряда, отделяющая лес от луга, доходила почти до самой воды. Сама речушка попадала сюда, образовав что-то среднее между порогом и маленьким водопадом. Вытекала через настоящий водопад, виденный мною не так давно с края пропасти. Правый берег был намного скучнее, весь усеянный крупными валунами с редкими клочками зелени. Из отвесной стены каньона бил поток парящей воды. «Здесь обязательно должна быть рыба», — решил я, глядя на реку. «Горная форель или еще что?» Позади из расщелины послышались голоса. Показались Анри, Прошка, Шлон. Они вышли из прохода и тоже застыли, зачарованные открывшимся видом. Казалось бы, чего там? Лесок, речка, луг? Но после скучных серых скал картина очень впечатляла. В проход завели лошадей, перенесли весь скарб. Вскоре нашелся и брод через реку. Мелкий, но неровный, с ямами и камнями. Там и сломала ногу одна из наших вьючных лошадей, переходящая через реку последней. Она стояла на берегу, поджав покалеченную ногу, и по ее морде текли слезы. «Шлон», — подозвал я егеря, — «у нас уже не хватает продуктов. Ты понимаешь? Надо ее...» Я указал на лошадь. «Мы уже ничем не сможем ей помочь, так ведь?» Шлон кивнул головой, соглашаясь со мной. Мол, сделаю, не беспокойтесь. Провизии действительно не хватало. Нам все равно пришлось бы пустить одну из лошадей на мясо. Вполне возможно, даже эту. Если бы Кадьен оставался с нами, возможно, он смог бы ей помочь, но какой смысл лечить одну, чтобы зарезать другую? И все же, почему такое поганое настроение? Я обратился к остальным. «Все, парни, мы дошли. Дошли, несмотря ни на что. Завтра с утра приступим к поискам. А сегодня мы разобьем лагерь, приготовим ужин и будем отдыхать. Выпьем вина, споем песни и спляшем пляски. Здесь достаточно безопасно, но испытывать судьбу не будем. Напротив прохода посадим дежурного с самопалом. Проухва. Его основная и единственная задача — сделать один выстрел и ретироваться на наш берег. Грохот мы услышим из любой точки каньона. Теперь лошади. Для них необходимо огородить участок леса, чтобы они не разгуливали, где им в голову взбредет. Вот, собственно, и все. Обустраиваемся и отдыхаем до завтра. Потом начнутся суровые трудовые будни. Чем быстрее справимся, тем быстрее отправимся домой. Вопросы есть?» Люди смотрели друг на друга, пожимая плечами. «Какие могут быть вопросы, когда все ясно? Вот завтра, когда начнется та работа, ради которой мы сюда явились, они появятся. А сейчас и так все понятно. Роли давно распределены. Каждый знает, чем ему заниматься при устройстве лагеря». Один вопрос все же нашелся. У Проухва. «Ваша милость, а зачем пляски плясать?» Я посмотрел на бледное осунувшееся лицо парня с чистыми голубыми глазами. Рана у Прохора хоть и небольшая, слегка зацепившая мягкие ткани плеча, воспалилась и доставляла ему много неудобств. Я пошутил, Проухв. «Плясать не будем. Будем отдыхать. И микстуры выпьем». Подумав, добавил. «Немного». Из взятых с собой двух бутылей емкостью около 5 литров каждая, осталась одна, заполненная примерно наполовину. Что такое 10 литров алкоголя на 10 здоровых мужиков, пусть и не привыкших к крепким напиткам? К тому же на обработку ран немало ушло. Захочешь — не сопьешься. А ведь нам еще предстоял обратный путь, не менее опасный. Надо экономить. Но сегодня можно. И даже нужно. Работа закипела. Соорудили очаг, наносили дров, обустроили места для ночлега. Я тем временем отправился на реку. Река горная, с быстрым течением и холодной водой. Должна здесь рыбка водиться, должна. Пройдя вверх по течению реки и упершись в скалы, я внимательно осмотрел выходы пород к берегу. Кварц, пирит — все это верные спутники золота. Вот здесь мы поставим колоды, 2 штуки прямо под те струи. Подавать породу будем отсюда. Лопаты есть, и сделать придется всего 2 шага. Парочку телячьих шкур мы привезли с собой. Много и не надо. Порежем, застелим вместо ковриков. Я вспомнил, что на вопрос Прохора, зачем нам шкуры, ответил, что поменяем их на золото. Когда он поинтересовался, сколько за них дадут, с чистой совестью ответил. Ровно столько, сколько сможем унести. Чем немало его озадачил. Есть у нас и старательские лотки, 5 штук. И им тоже найдется работа. А вообще-то пришла мне в голову новая мысль, вытесняя все остальные. Это не часовому нужно убегать к нам, а нам спешить ему на помощь. В узкую щель иначе как поодиночке не протиснешься, максимум вдвоем. Но в этом случае они будут мешать друг другу. 3 стрелков вполне достаточно, чтобы сдержать напор нападающих. Остальные будут успевать перезаряжать оружие и подавать им. Построим напротив щели укрепление из камней, сверху его будет прикрывать скальный козырек. Ночью необходимо дежурить вдвоем, спать по очереди. Случись что, 2 ствола в такой ситуации уже сила. Бежать до расщелины отовсюду недалеко. В длину каньон примерно с лигу, в ширину и того не будет. Брод мелкий по колено. Даже удивительно, как лошадь умудрилась поломать себе ногу. Кстати, как нельзя более своевременно. Вон какой запах стоит. Я посмотрел на своих людей, которые с нетерпением наблюдали, как Шлон священно действует у очага, гремя сковородками. Казалось бы, и часа не прошло, как я, можно сказать, оплакивал покалеченную лошадь, а сейчас, почувствовав запах жареного мяса, уже и рад этому обстоятельству. Мое внимание привлек деревянный предмет, почти невидимый из-за высокой травы. Нагнувшись, я обнаружил лоток круглой формы, похожий на вьетнамскую шляпу из рисовой соломы. Говорят, такими лотками пользовались на Клондайке. У нас другие, больше похожие на половинку вытянутого октаэдра. Что касается обнаруженного лотка, мы здесь не первые, это понятно. Но мы должны стать единственными, если все пойдет по плану. И, конечно, в том случае, если здесь действительно есть золото. Я подошел к воде, зачерпнул горсть песка и промыл его под бегущей струей воды. На ладони остались несколько мелких камешков и две тонкие пластинки золота, называемые старателями значками. Та, что крупнее, достигала размеров ногтя мизинца. Вторая пластинка была поменьше, но не намного. Вот это да! С первого раза! С горстки песка! Или его здесь очень много, или мне крупно повезло, в чем я сильно сомневаюсь. С моим-то везением. Настроение резко пошло в гору. Меня позвали ужинать, и я, зажимая в кулаке значки, поспешил на зов. Ужин Шлону удался на славу. Шкварчащие колбаски из конского мяса с зеленью дикого чеснока, сорванного тут же на берегу, и толстые свежеиспеченные лепешки с румяной корочкой сверху и мягкие внутри. Начал по делу, рассказав свои мысли о защите прохода. Все согласились, вполне резонные доводы. Я никогда не старался лишний раз приказывать, не объяснив причину и логики распоряжений. Затем пошел дальше. В принципе, все собравшиеся вокруг меня являются моими наемными работниками с твердо оговоренной платой. Но если есть возможность простимулировать труд, почему бы этим не воспользоваться? Начал я издалека. «Воины», — обратился я к ним. «Мы вместе с вами проделали долгий и нелегкий путь. Надеюсь, за это время я успел заработать талику вашего уважения, и потому у меня к вам будет маленькая просьба. Впредь называйте меня не ваша милость или господин барон, а ваша светлость», — успел вставить Прошка. Я из-под тишка показал кулак Каллайну, который едва сдерживал смех и пристально посмотрел на Проухва. Будь я на его месте, сам бы так сказал. Но нет. Прошка смотрел на меня простодушными и доверчивыми глазами, в которых не было и тени иронии. «А, например, командиром?» «Что такое командир?» — спросил Нектор. «Командир — это старший, главный, шеф или босс, как вам угодно». Я снова увидел расплывающееся в улыбке лицо Анри. Надо будет выяснить потом, что опять не так. «Ну вот, например, сейчас командир я. Убьют меня, не дай бог, кто станет старшим?» «Барон Анри Каллайн?» — последовал ответ Пилая. «Правильно. Вот он и станет командиром». Нет в общеимперском языке такого слова. Самое близкое по смыслу — начальник. Но я при нем сразу вспоминаю известных гастарбайтеров из Средней Азии. Сами посудите. Идет бой, и вот я слышу. «Ваша милость, прошу вас обратить ваше драгоценное внимание на ситуацию справа, где незамеченный вами, господин барон, к вам приближается дикий степной кочевник с явной целью поразить вторично многострадальный правый бок вашей милости». Я специально утрировал до предела, вызвав общий смех. «Все, с этим покончено. Теперь о главном. Завтра приступим к добыче золота. Наша задача — добыть его как можно больше и уйти отсюда как можно быстрее. Предлагаю вам, кроме положенной оплаты, еще и часть того золота, которое мы здесь найдем. Скажем, 1/8». Я жестом заставил всех замолчать. «А золото здесь есть. Можете сами убедиться». Разжав кулак, протянул значки Нектору, который сидел рядом. «Посмотрите, пощупайте. Стоило мне один единственный раз зачерпнуть ладонью песок из реки, и вот результат». Народ возбужденно зашумел. Кое-кто порывался отправиться за золотом прямо сейчас, несмотря на сгущавшиеся сумерки. Обе новости им понравились. Еще бы. Я подал знак Прохору, подвязавшемуся на роли виночерпия. Наливай. Посидели еще немного и потянулись на отдых. Дикие даже сейчас в своих кирасах поднялись и, захватив по паре ружей и походное одеяло, отправились к расщелине. Они не стали лезть в воду. Спустившись чуть ниже по течению, дикие пересекли реку, ловко прыгая по торчащим из воды валунам. Дикие — это воины. Таких бы человек 500, и гоняй вайхов по степи из края в край, пока не надоест. Я же решил перед сном пройтись немного по берегу реки. Меня догнал Анри, слегка еще прихрамывающий, но уже в сапогах на обеих ногах. «И что тебя так рассмешило?» «Понимаешь, Шартуа, слово «босс» на древнеимперском языке обозначает жеребца. Кстати, «босс ор боссен» — «жеребец на жеребце» — отличный девиз и к гербу подходит!» — рассмеялся он. «Барон Каллайн, не сочтете ли вы за труд на ближайшие 4 месяца прикрыть единственную брешь в нашей обороне своей грудью? Провизию мы будем доставлять 2 раза в неделю. Но вы можете разбить огородик, опять же, рыбку можно половить». «Уверяю, что у вас будет достаточно свободного времени, чтобы позаботиться о своем пропитании». «А почему 4 месяца?» — удивился Каллайн. «Извините, барон, погорячился. Я хотел сказать, на все время вашего пребывания здесь». «Командир, я все понял и осознал. И впредь тоже понял». «То-то же». Мы посмеялись и разошлись спать. Утром меня разбудили азартные крики со стороны реки. На берегу ловили рыбу шлон и ворон. Еще 3 азартно им сопереживали, подбадривая рыбаков. На траве уже блестели серебристой чешуей спиток крупных рыбин, длиной с руку взрослого человека. Ворон, потеряв обычную невозмутимость, азартно пытался вытащить на сушу очередную форель. «Отставить ловить рыбу!» Подойдя к рыбакам, заявил я. «Почему, командир?» Недоуменно спросил шлон. «Пилай, сколько у нас соли?» — спросил я у находящегося здесь же нашего зампа тылу. «Ну...» — тот почесал в затылке. «Должно хватить». «Вот так-то, шлон. Должно хватить, если будем экономить. А ведь тебе еще конину засолить надо. В реке же рыба плавает совсем свежая. В любой момент поймал сколько надо, и все». «Этого?» — я указал пальцем на рыбу, лежащую на траве. «Вполне достаточно». «Рачительнее надо быть, рачительнее. А работу я вам сейчас найду. Пилай и Амин делают 2 жёлоба на колоды вот такой длины». Отмерив шагами примерную длину, сделал метки. «Шлон, на тебе мясо. Соли его, копти, вяль, но чтобы ни кусочка не пропало. Ну и рыбку ждем на обед. Остальные делают укрепления напротив прохода. Основательное укрепление, на века. И лежанки в нем не забудьте. На камнях, согласитесь, не очень комфортно спать. Надеюсь, к обеду закончите. После обеда займемся тем, для чего, собственно, мы сюда и прибыли». Вскоре застучали топоры плотников, а строители потянулись на противоположный берег. Укрепив под потоком воды колоды с телячьими шкурами, прижатыми деревянными распорками ко дну, мои новоявленные старатели ждали дальнейших объяснений. «Работа несложная. Берем лопатой вот этот самый песок и кладем на начало колоды. Вода его уносит вниз. Мы снова кладем песок и так далее. И еще один важный момент. Нужно постоянно подгребать песок вверх, навстречу потоку». Продемонстрировав наглядно, как это делается, я взял лоток и показал, как пользоваться им. Парни с энтузиазмом принялись за дело. Процесс пошел. И пошел неплохо. Очень неплохо. В первый же день старания мы сняли солидный урожай. По моим прикидкам, 1,5-2 кг. Работали все, за исключением стража возле прохода, и меня по вполне понятным причинам. 1/8, это 12,5%, будет делиться на всех. То есть и работать должны все, что справедливо. На следующий день наша добыча удвоилась. Затем выросла еще немного и остановилась на этой цифре. Вероятно, мы достигли предела. За неделю мы сделали 30 кг, может, чуть больше, но не намного. Еще в первые дни нашего пребывания здесь мне пришла мысль сделать эталон веса в 10 килограммов. Обычно мой вес колеблется от 90 до 95 килограммов. Сейчас я не в лучшей форме. Примем мой вес за 90 и будем плясать от этого. Я призвал Прошку, и мы соорудили весы-качели. На одной стороне встал я, на другой — корзина, в которую Проухв скидывал камни, пока весы не выровнялись. Отлично. Необходимость во мне, как в гире, пропала. Камни в корзине делим пополам и уравновешиваем. То есть получаем по 45 килограммов на каждой стороне. Если разделить этот вес еще два раза, у нас выходит вес чуть более 11 килограммов. Убираем на глаз кило, и вот нам искомые 10. Мы делили веса с Проухвом независимо друг от друга. И в итоге у нас все сошлось. Ну, почти сошлось. Мне так привычнее, я даже не стал ничего объяснять внимательно наблюдавшему за нашими действиями Каллайну. Правда, он и не спрашивал. Делить дальше не видел смысла. Есть гиря в 10 килограммов, и этого достаточно, чтобы определить успехи нашего старания. Жизнь наша вошла в размеренное русло. Подъем, завтрак, добыча золота, перерыв на обед, снова старание до самых сумерек, ужин, вечерние посиделки и сон. Так мы провели в каньоне 2 недели, и вес золота, добытого нами, приближался к 70 килограммам. Рана моя подживала замечательно, отчасти благодаря мази шлона и не в меньшей степени горячим ваннам, которые я принимал на противоположном берегу. Бившая прямо из скалы струя, замеченная мною еще в первый день по прибытии, вымыла среди камней небольшую впадину в земле, заполнив ее доверху горячей водой, неприятной на вкус и на запах. Но факт есть факт. Полежав в этой ванне пару раз, сразу почувствовал ее лечебные свойства. Я вообще вел праздную жизнь. Слонялся по всему каньону, рыбачил, валялся на травке, короче, бездельничал. Моих старателей погонять не было необходимости. Энтузиазм так и пер из них. Никто не отлынивал, не искал себе места потеплее. Да и где его было взять? За 3-ю неделю мы взяли еще чуть больше 20 килограммов. Задача усложнилась. Весь песок и породу поблизости от воды мы уже пропустили через колоды и лотки. Пришлось срочно изготовить пару носилок. И все равно мы уже добыли золота больше, чем я представлял себе даже в самых смелых мечтах. Значительно хуже дела обстояли с продуктами. Запасы наши истощились. Рыба все еще ловилась, но уже не в таком количестве. И я все чаще стал задумываться об убое еще одной вьючной лошади. Тем более, что трава катастрофически подходила к концу. Лошади только и делали, что жрали ее. Иногда даже зло брало. И вот тогда Прошка нашел золото. Много золота. Вернее, золото само нашло его.